Чем опаснее монстр, тем опаснее его среда обитания. Драконы обычно держались подальше от равнины, жили на высоких скалах и в горах, поэтому и охотникам на них требовалось идти в эту опасную местность, потому как ждать летающих существ в равнинах, в надежде поймать их за охотой, было практически бесплодным делом. Из-за девочки на руках Саран двигался по заснеженным дорогам медленнее, потому как было труднее не оставлять следов. К счастью, снегопад делал эту задачу гораздо проще. Он поднял руку к носу девочки. Дышала она до сих пор свободно. Либо у нее очень хорошее телосложение, либо особое снаряжение, но как бы там ни было, правая сторона лица девочки слегка припухла, и Саран не знал, не вызвано ли это его хлопками. Он, вроде бы, был осторожен, но, возможно, у девочки была очень нежная кожа. Саран уже шел полдня, а она так и не проснулась. Он не знал, сколько километров прошел, но горы уже не казались такими далекими. Небо начало темнеть, так что он нашел место, защищенное от ветра, чтобы поставить там лагерь. Ветер со стороны гор был так силен, что Саран даже на таком расстоянии периодически слышал рев. Девочка до сих пор была невидима, так что Саран не представлял, кто наложил на нее такое сильное заклинание. Он даже думал снять с нее одежду, чтобы та стала видимой, быть может, по ней установить личность ребенка. Он развел костер, затем достал флягу и выпил несколько глотков. Вспомнив, что девочка не пила целый день, он прикоснулся к ее лбу, после чего попытался аккуратно ее напоить. Кха-кха! Закашлялась она, и невидимость наконец-то начала спадать. Возрастом девочка оказалась лет 15, несмотря на малый рост и хрупкое телосложение. На ней было очень красивое длинное платье, и его роскошность показывала работу мастера. Длинные брови были очень красивы, кожа ее была белой и деликатной, она очевидно была девушкой высшего слоя. Единственным, что не вписывалось в картину, была красная ладонь на ее щеке. Саран и сам немного покраснел, когда увидел отпечаток. Ему казалось, что он почти не приложил силы. Мммхмм. Девочка медленно открыла глаза, и когда увидела перед собой незнакомого мужчину, то отскочила назад в страхе. Однако, когда Саран пододвинулся ближе, то она резко прыгнула вперед и укусила его за руку. Хотя выглядела девочка хрупкой и жалкой, но силы у нее оказалось даже больше, чем у него. Она сбросила его на землю, продолжая вгрызаться в руку. Саран нахмурился о брови и подумал ударить ее рукоятью меча, но испугался, что может ее так убить, вон, что с ней сделали легкие хлопки по щеке. Тогда он потянулся и зажал ее нос другой рукой. МФФ, МФФ, ну уф. Ее рот был занят, поэтому дышала она носом, и когда Саран зажал ее нос, то челюсти начали медленно разжиматься. Он вздохнул и вытащил свою руку из слюнявой западни. На момент ему пришла мысль, что он может легко сломать ей челюсть, но она только проснулась и явно была сбита с толку, так что он смилостивился. А еще ему сразу стало ясно, что боевого опыта девочка не имеет никакого. Кто будет кусать противника за руку? Если защищаешься, то нужно кусак в глотку. «Ты что, щенок?» – подумал он. Девочка выглядела шокированной. Она уже собиралась накинуться еще раз, но затем словно бы призрака увидела, заметив его мачете. Не веря в собственные слова, она воскликнула: «Ты, это ты! Ты спас меня, ты запомнил меня, ты тогда потерял сознание посреди дороги, а я отнесла тебя обратно в город». Слова девочки было трудно разобрать, а жесты были забавны. Но Саран все равно понял и удивился. «Это ты тогда отнесла меня в город?» «Ну и совпадение», — удивился он. Девочка попыталась встать, но затем к ней вернулись воспоминания, и она упала. Дрожащим голосом юная принцесса пробормотала: «Когда я увидела тебя в снегу, то отправила в город лечиться. Я хотела взять тебя с нами, но мама Грена не разрешила». «Мама Грена, она мертва. Карлос, Кейнс, они все мертвы». И слезы градом покатились из ее больших, красивых глаз. Плечи слегка вздрогнули, и она начала завывать. Саран нахмурился, видимо, эта девочка многое пережила. Он подошел и похлопал ее по спине, чем, похоже, только сделал хуже. Внезапно она прижалась к нему и зарыдала, как маленький котенок. Те, кто говорят, что девушки выглядят мило, когда рыдают, должно быть сумасшедшие. Саран не представлял, что можно было найти в этом комке слез и соплей. Спустя несколько минут она потихоньку успокоилась. Ее глаза были красными и распухшими, и выглядела она довольно жалкой. Грудь Сарана из-за ее слез промокла, и он все еще не понимал, как это можно находить милым, Его единственным чувством была жалость. Он не был лишен сочувствия слабым и сейчас испытывал именно его. «По, прости», — извинилась девушка, заметив отпечатки зубов на руке Сарана. Она сжала его руку довольно сильно. Если бы не высокое телосложение и своевременная реакция, то он бы мог остаться без куска мяса в руке. Затем она достала платочек и вытерла лицо, слегка прищурившись от боли, проведя по воспаленному следу от руки, и молча села рядом. С первого взгляда Саран видел, что она из высшего слоя общества, наверняка никогда раньше даже крови не видела, а потому такое большое событие сильно на нее подействовало. «Все в порядке», – пожал плечами Саран. Он не представлял, что делать в такой ситуации. Напряжение всех извилин подсказало, что нужно похлопать по плечу и предложить поесть. «Тебе нужно что-нибудь поесть. Расскажешь все после того, как поешь. Раз ты спасла меня, я сделаю все возможное, чтобы помочь в ответ». Девушка подняла голову, и в ее покрасневших глазах появилась надежда. Надорванным голосом она сказала: «Спасибо тебе, спасибо». Саран ничего не ответил. Интуиция подсказывала, что если вмешаться в это дело еще больше, по крайней мере, то проблем не оберешься. Хотя она пока почти ничего не рассказала, было очевидно, что на нее напала необычная банда. Так что пока он решил просто достать сырую пищу и приготовить ее на огне. Саран был не слишком сострадательным, но эта девушка спасла его, значит, он не может так ее оставить. Он был не настолько бессердечным. А даже если не сердце руководило им в этом деле, то принципы точно стояли на своем. Саран отрезал кусок королевского краба и спросил: «Как ты меня узнала? До этого я явно выглядел хуже». Девочка снова зарыдала и некоторое время не могла себя контролировать. Через некоторое время она подняла голову и показала на его клинок. «Твой, твой меч». Меч у Сарана определенно был необычный. В ледяном королевстве узор рыбьей чешуи, примечательная черта эльфийской стали, был чрезвычайно редок. Глава 144. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 144. Среди гор. Вскоре стемнело. Девушка была очень голодна и съела даже больше Сарана, который продолжал жарить крабовое мясо, пока она не наелась, и только после этого начал задавать вопросы. «Как тебя зовут? И кто ты?» «Меня зовут Анна», — ответила она сразу. Затем, нехотя, добавила: «Я аристократа Сарендила». Саран медленно провел по ней взглядом. «Обычная знать себе такую одежду позволить не сможет. Должно быть, ты из королевской семьи. Насколько я знаю, в ледяном королевстве очень мало действительно богатой знати, а в королевской семье всего два члена, старшая и младшая сестры. По слухам, кронпринцесса Рендилла очень сильная предельщица судеб. Не думаю, что она могла бы оказаться в таком состоянии. Значит, ты ее сестра». Анна посмотрела на него с большим удивлением. «Я знала, что ты великий искатель приключений, а они говорили, что ты дурак, раз отключился в снегу. Ты прав, я младшая принцесса Рендилла. К сожалению, я не так сильна, как моя сестра, я просто обычный человек». Саран не хотел рассказывать, почему он тогда отключился в снегу. Вместо этого он еще раз взглянул на нее и сказал: «Рендилл, одна из могущественнейших стран Ледяного Королевства, кронпринцесса одна из немногих легендарных колдунов. Люди, атаковавшие тебя, не могли быть слабыми. По стандартам знати этого мира, твоя стража должна была быть как минимум третьего ранга или выше. Следовательно, среди напавших должен был быть по крайней мере один легендарного уровня. Как оказалось, Ледяное Королевство состоит из множества стран. Может, так и задумано, может, ошибся Анлитер, может, я сам чего не понимаю, но правильно было бы Ледяная Империя в таком случае». У Анны, незаметно для нее, отвисла челюсть. Она пробормотала: «Вау, ты невероятен». Саран, по мере размышлений, начинал нервничать все больше и больше. Он продолжил: «Местные легенды не стали бы нападать, иначе они бы сами пострадали. Я слышал о твоей сестре. Говорят, она целый город может уничтожить голыми руками, если разозлиться. Следовательно, атаковали какие-то чужаки со злыми намерениями». Он замолчал и медленно спросил: «Среди тех, кто тебя атаковал, была Дроу?» Анна уже не верила своим ушам. «Как ты узнал?» «Так и знал». Саран молча ворошил костер палкой, с тревогой на лице, после чего пробормотал: «Это была избранная Девы Боли. В одном поселении я наткнулся на следы ее активности и подумал, что только эти ублюдки могли посметь атаковать младшую принцессу Ирендилла. Любой другой был бы мертв в то же мгновение, Твоя сестра способна заморозить все в радиусе тысячи километров. Анна колебалась. Она посмотрела на Сарана и помотала головой. Моя сестра очень хорошая и очень добрая. Она никогда не злоупотребляет своими способностями и не сделала бы ничего такого ужасного. Саран не стал отвечать на это. Он взглянул в сторону, прислушиваясь к завывающему ветру, и спросил, что планируешь делать теперь. Анна колебалась какое-то время, после чего посмотрела на Сарана и сказала, ты можешь вернуть меня в Эренделу, я обязательно тебе отплачу. Моя сестра даст тебе заслуженную награду, может даже титул. Титул? Саран усмехнулся и помотал головой. Нет, не так быстро. Если последователи Девы Боли посмели атаковать, то вернуть тебя домой я не смогу. У меня нет ни шанса против избранной, она могущественнее даже легендарного волшебника. Если я не ошибаюсь, то все дороги в Эрендел сейчас прослеживаются ее людьми, если ты появишься, то тебя сразу атакуют. Если только, конечно, твоя сестра лично не придет за тобой. Анна помрачнела и пробормотала. Я не знаю, что происходит сейчас у сестры. Плохая Дроу сказала, что моей сестре не спасти Эренделу, если она будет пытаться спасти меня. Я помню, как она попыталась остановить Дроу, чтобы помочь мне сбежать, и я сейчас даже не знаю, что происходит с городом. Надеюсь, люди в порядке. Какая добрая девушка, подумал Саран, после чего взглянул на нее и сказал, в целом, у нас есть шансы пройти, но не по дороге точно. Девушка посмотрела на него с надеждой во взгляде. Она казалась чиста душой и, похоже, немногое испытала в этом мире. Саран взглянул в сторону и сказал, но не сейчас, в ближайшее время тебя будут искать особенно отчаянно, поэтому лучше задержаться здесь на ближайшее время. Со временем, возможно, твоя сестра сможет избавиться от них, а я пока подумаю над тем, как переправить тебя через горы, а потом вернуть по морю в Эренделу. Анна поверила и кивнула. Саран перевернул большую палку в костре, чтобы помочь пламени, после чего сказал, сейчас тебе нужно хорошо отдохнуть. Полагаю, ты очень устала. Завтра мы пойдем в горы и можем наткнуться на проблемы. Девочка посмотрела на него с сомнением. Мы пойдем в горы, а почему нельзя остаться здесь? Тебя ищут, махнул головой Саран. А у меня там дела. Девушка определенно была любопытной. Она моргнула пару раз и спросила, что ты там забыл? Там никто не живет. Саран бросил на нее взгляд. Нужно убить несколько драконов. Ее глаза зажглись на мгновение. Она спросила удивленным тоном. Убить драконов? Но в ледяном королевстве больше нет драконов. Разве нет? Они боялись моей сестры и сбежали на ледяные острова. Саран был слегка шокирован. Видимо, легендарная кронпринцесса сильнее, чем я думал. Мне казалось удивительным, что здесь нет драконов, а они, оказывается, сбежали. Насколько же она сильна? Я про ледяных птерозавров, сказал Саран, двигая угли. Хочу убить нескольких, чтобы потренироваться и заработать денег. Денег, пробубнила Анна и как опомнилась. Она вскрикнула. Моя сумка. В ней было столько ценных вещей. Она осмотрела себя, после чего с тяжестью на сердце сняла кольцо и сережки. Протянув их Сарану, она сказала, я могу дать это как задаток, они от моей мамы, так что ты позволишь выкупить их, когда мы вернемся. Ее голос был нервным, Сарану это показалось забавным, он улыбнулся ей, оставь эти вещи себе, ты же спасла меня, значит я обязан тем же, к тому же, как мог я оставить девушку умирать во льдах. Саран многое слышал о кронпринцессе, но о младшей принцессе знал только то, что она существует. Он задумался над тем, что могло бы с ней статься, не наткнись он на нее. Сражение льда и снега началось после того, как кронпринцесса заморозила все в радиусе 1500 километров. Обитаемые земли превратились в замерзший ад. Не могло же это произойти из-за младшей сестры, или могло? Он слышал, что в королевской семье Эрендела всего лишь 2 члена, возможно, сестры друг другу единственные родственники. Спасибо, спасибо тебе огромное. Поблагодарила Анна и вернула драгоценности на законные места. Она посмотрела на него с благодарной улыбкой. «Ты хороший человек». У Сарана вздрогнула рука. С печалью во взгляде он посмотрел на нее и серьезно сказал. «Я не хороший человек. Я убил больше людей, чем ты встретила за всю жизнь. И помогаю тебе только потому, что ты помогла мне. И, пожалуйста, не говори так больше обо мне. В моем родном городе считалось, что это приносит неудачу». Он вздохнул. «Ладно, ложись и отдыхай, нас ждет длинный путь». Девушка не поняла, как ее благодарность могла вызвать такое неудовольствие, но все равно села без жалоб и прошептала: «Врунишка, ты просто пытаешься напугать меня. Ты совсем не похож на тех реально плохих людей». Саран выглядел как ученый-полуэльф, поэтому Анна ему не поверила. Наверное, он как один из тех героев, что держатся тени, но все равно поддерживают справедливость. Иначе он бы меня не спас, верно? Он правда убил много людей? Девочка сильно устала. Вскоре она уснула на плоском камне. Луна медленно двигалась по небосводу. Саран достал свиток и принялся за изучение. Холодный ветер все так же завывал. Временами он отворачивался от свитка и прислушивался, после чего продолжал изучение. Посреди ночи лицо девушки перекосилось от ужаса. Она резко подскочила и закричала: «Нет, не убивай ее!» Саран опустил свиток и спросил: «Кошмар?» Девушка все еще не понимала, что происходит. Через несколько секунд она кивнула и спросила с тревогой: «Можно я посижу рядом с тобой?» Саран кивнул. Она медленно подошла и аккуратно села рядом. Ее лицо все еще выглядело испуганным. Саран, как не раз делал это с Вивин, рефлекторно погладил ее по волосам, пытаясь успокоить. Какое-то время она смотрела в свиток, опираясь головой на его плечо, но время шло и постепенно она снова уснула, в этот раз у него на коленях, и до сих пор крепко сжимая одежду. Видимо, она очень устала. Такое ужасное событие было большим душевным ударом для принцессы. Саран продолжил изучение свитка, периодически поглядывая на спящую девушку. Впервые на его коленях спал кто-то кроме Вивин. Ветер, казалось, завывал все сильнее, но в ледяном королевстве готовился шторм совсем иного плана. Глава 145. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 145. Битва богов. На пути в Эрендилу из ниоткуда появился айсберг высотой 30 метров и голубоватого цвета, излучающий какую-то энергию. Трава и деревья вокруг обратились льдом, но страшнее всего выглядели люди в масках, вмерзшие в землю. Почти никто не осмеливался подходить к нему, даже идиоты понимали, что случилось нечто опасное. Айсберг стоял долго, его холод распространялся вокруг, отчего температура быстро падала. Внезапно на нем появилась маленькая трещина, растущая с пугающей скоростью. Наконец, с громким хрустом, айсберг развалился надвое, раздавив множество замерзших людей, рассыпавшихся красными замерзшими внутренностями. Бесчетные куски льда засыпали землю, как если бы внутри айсберга что-то взорвалось, а потом из него вышла волшебница, окруженная энергетическим щитом. Черт, Дроу вышла уставшая и замерзшая. Даже ее темная кожа побледнела. Она давно была заперта под этой глыбой льда. По движению ее пальцев лед на ней растаял и роба промокла, из-за чего теперь узко облегало стройное тело. На ее спине, через полупрозрачную промокшую ткань, были видны ужасающие раны от хлыста. Но тут она щелкнула пальцами, и одежда тут же высохла. С кроваво-красными зрачками Дроу взглянула на замерзшие тела вокруг, разбившиеся на части, и нахмурилась. Ни на что негодные мужчины, бесполезный мусор, после чего взлетела при помощи магии. Она с высоты осмотрела поле боя. После того, как айсберг был уничтожен, он начал быстро исчезать. Это был не естественный лед, а материальная магическая энергия, которая теперь рассеивалась. Дроу взглянула в направлении моря, туда, где находился Эрендил, и пробормотала: «Как жалкая проекция могла запечатать меня, ее магия льда способна даже запечатывать измерения. Такой силой не должны обладать смертные. Принцесса Эрендила, ледяная дева, что ты, черт возьми, скрыла от меня?» Она провела пальцем перед собой, словно бы вскрывая ткань мироздания, и сделала шаг вперед. Льда под ней постепенно становилось все меньше и меньше, постепенно он превратился в кровавые лужи и кучи конечностей. Вскоре это место стало жутко вонять кровью. На вершине замка Эрендила, девушка, выглядящая как увеличенная копия принцессы Анны, повернулась в сторону. Внутри ледяного зеркала был айсберг. Убедившись, что Дроу в ближайшее время не сбежит, она растворилась в воздухе, обратившись холодным ветром и ворохом снега, а уже в следующее мгновение снова материализовалась на пляже, вернувшись в свою красивую форму кран-принцессы. Ледяная дева. Кран-принцесса увидела множество замерзших насмерть людей в доке, и ее голубые глаза вспыхнули яростным гневом. Всего лишь момент задержки привел к смерти тысяч людей. Она чувствовала, как ледяная магия продолжает двигаться в город, забирая жизни невинных жителей. Смертные ничего не могли противопоставить божественной силе. Одно прикосновение к этому магическому льду отнимало их жизни. Кран-принцесса была очень зла. Она махнула рукой, и десятки ледяных шипов выросли из берега, бросившись на ледяную деву и оттолкнув ее на сотни метров. Замерзла не только поверхность моря, но весь порт по самое дно. Однако в момент атаки кронпринцессы стало еще холоднее. Могущественнейшая наследница королевского престола в истории Ренделла была практически неотличима от принцессы Анны внешне, но внутренняя разница была абсолютна. Словами было не описать ее характер, но если кто-то и обладал аурой истинного правителя, то именно она. От нее исходило чувство, что она величайшая королева мира, и каждый испытывал благоговение. В Ренделле некоторые даже поклонялись ей как божеству. «Ваше Величество, со вспышкой магического света прибыл совет волшебников Ренделла. Многие из них были женщинами, а затем свет пронзила синяя вспышка легендарной профессии. Ренделл был сильной страной, в которой женщины были не слабее мужчин. Половина чародеев Ренделла были именно женщинами, феодальных лордов было не больше, чем феодальных леди. Женщины в этой стране были равны мужчинам, но в отличие от Дроу, они не относились к ним с презрением. Легенды гласят, что когда-то богиня зимы оставила здесь множество потомков, и все они всегда рождали девочек. В истории Ренделла было столько же правящих королев, сколько и королей. Половину своей истории Ренделл был под властью королев. Старшая принцесса бросила на них взгляд и сказала голосом ледяным, как ветер: «Уйдите». С таким противником обычные смертные не могли совладать. Даже легенды не могли победить ледяную деву. Это божество существовало в мире со стародавних времен. Хотя она всегда была слабым божеством, но и эта сила делала ее могущественнее большинства легенд. «Ваше Величество, совет волшебников успел окружить ее, но, поколебавшись, они подчинились приказу и отступили, даже тот, который был легендарного уровня. Воля кронпринцессы была высшей властью в Ренделле. Сразу же после того, как отступили, волшебники начали вместе читать заклинания, сформировав барьер против надвигающегося льда. Ледяные заклинания были очень популярны в ледяном королевстве, поэтому большинство волшебников здесь преимущественно владели ледяной стихией. Ледяная дева наконец-то решила ответить, но голос ее был практически неслышим. «Я верну то, что принадлежит мне. Смертный не вправе обладать такой силой». Кронпринцесса нахмурилась, она не понимала, что имеет в виду богиня. Тем не менее, она серьезно ответила: «Божества не должны приходить в мир смертных по своей воле, а тем более убивать невинных граждан. Ледяная дева, прошу тебя, верни свой аватар в божественное королевство, или мне придется сражаться». Странная улыбка появилась на лице ледяной девы, она медленно сказала: «Ты считаешь, что это просто мой аватар?» И вдруг исчезла. Подул ледяной порыв ветра, а через мгновение ледяная дева появилась прямо перед кронпринцессой. Она подняла руку и мгновенно пронзила сердце девушки. Кровь брызнула во все стороны. В белой ладони богини, что как острый клинок пробила грудь и вырвало сердце кронпринцессы, все еще билось окровавленное сердце. А затем она его сжала, и орган лопнул как фрукт. Жестоко ухмыльнувшись, ледяная дева сказала: «Ты лишь жалкая смертная, у тебя не было права на такую силу». Вокруг тут же раздались крики: «Принцесса, ваше величество». Порванное сердце в руке ледяной девы обратилось снегом и завывающим ветром, каждая капелька крови превратилась в снежинку. Тело кронпринцессы, как пушистый снег, подхваченный ветром, разлетелось. Улыбка исчезла с лица ледяной девы, она посмотрела под свои ноги. Еще одна кронпринцесса появилась во льду. Ее голубые глаза сияли, а серебряные волосы развивались как на ветру. Даже одежда ее превратилась в лед, само пространство вокруг нее словно бы замерзало. А затем она ударила в лед. В мгновение ока снежные силуэты появились по всему замерзшему морю. Шесть ледяных колонн поднялись вокруг, все море начало дрожать. Ледяные кристаллы срастались вместе с пугающей скоростью, летающий снег и ветер сформировали стены. Эмблемы четырех снежинок тут же появились на них. В считанные секунды сформировалась ледяная крепость больше 100 метров шириной. Это была тюрьма, окружившая ледяную деву. И перед величественным строением появилась кронпринцесса. Она выглядела очень мрачно, ее взгляд на ледяную деву был строг. Кронпринцесса чувствовала могущественную силу, раздирающую крепость изнутри. Богиня не была убита, лишь временно заточена внутри. Трещины уже начали появляться на поверхности моря. Крепость, построенная в мгновение ока, возвышалась над равниной из льда. Кронпринцесса подняла руку и открыла темный портал. Внутри были бесчетные звезды средь тьмы. Она глубоко вдохнула, после чего подняла другую руку. С чудовищным грохотом, 100-метровая в ширину крепость начала подниматься, оставив под собой дыру в замерзшем море, а затем крепость была выброшена в другое измерение, бесследно исчезнув. Кронпринцесса выглядела бледной, она взглянула в небо, черная пустота другого измерения исчезла, магическое зрение все еще позволяло увидеть удаляющуюся в пустоту ледяную крепость, новую голубую звезду в небе. Спустя некоторое время, она взмахнула рукой и заледеневшее море начало таять, безграничный ледник бесследно растворялся. Глава 146. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 146. Трудный горный путь. Завывающий ветер бушевал до самого утра. Девочка оказалась сильнее, чем ожидал Саран. Как только рассвело, она проснулась и покраснела, когда поняла, что уснула у него на бедре. Но вместо того, чтобы начать неловко оправдываться, она молча поднялась и начала рвать свое до неудобства роскошное платье. Она, отрывая все ленточки и бантики, которые могли помешать в пути, сделала каркас свободнее, чтобы было проще дышать, и даже связала волосы в простенький хвост. Саран оценил ее решительность и рациональность. Он молча кивнул, после чего протянул ей запасной меч. По традиции, аристократия изучала 6 искусств: рисование, поэзию, танцы, этикет, верховая езда и фехтование. Раз девушка была принцессой Ренделла, то наверняка ее искусство владения мечом должно быть хотя бы на уровне любителя, даже если никакого практического опыта у нее нет. Например, хотя Саран ни разу не видел Глорию с мечом, если бы ей потребовалось использовать это оружие, то она наверняка пользовалась бы им умело. То же относилось и к этой девушке, хотя ее тренировки, скорее всего, были мягче требуемых, но базовые знания она должна была усвоить. В этом мире никогда не следовало недооценивать женщин. В прошлом мире Сарана практически на протяжении всей истории существовало мужское превосходство, однако здесь, от начала времен, северные ведьмы были влиятельнее всех на севере, дроу презирали мужчин, амазонки и сирены устроили матриархат. Все эти дамы, даже если и несознательно, заботились о том, чтобы равноправие продолжало существовать и дальше. Причины равноправия можно было рассматривать в двух аспектах. Во-первых, больше трети высшего эшелона власти во всем мире занимали женщины. Во-вторых, среди множества божеств около 60% были женщинами, и их общая сила была больше, чем у мужчин. Женщины этого мира были сильнее, потому как отпечатки их душ хранили в себе кошачьи нотки. Кроме того, достигнув высокого уровня, они избегали месячных. А еще богини занимали одни из важнейших божественных аспектов жизни – репродукция и воспитание. Высший бог полуросликов – богиня защиты, а высший бог дроу – королева пауков. Если бы богиня жизни не пала, то высшим богом эльфов тоже была бы женщина, но даже так 75% пантеона эльфов составляли богини. Впрочем, их нынешний высший бог был гермафродитом, так что временами являл себя как мужчина, а временами как женщина. Однако Саран напросился на неприятности в подкорке, и одна дроу отпинала его так, что он до сих пор прекрасно помнил этот урок. Все мужчины дроу были рабами. Если до похода в подкорку Саран по возможности старался сохранять жизни женщин в бою, то после он научился убивать их даже не моргая. Дорога в горы была трудной. Саран все еще без труда справлялся с природой, но принцессе Анне было трудно. А затем она неожиданно поскользнулась и порезала коленку. Если бы Саран не успел схватить ее за руку, она бы упала с высоты в десятки метров. Девушка оказалась очень упертой. Несмотря на боль, она продолжала следовать за ним, теперь хромая. Стиснув зубы, она продолжала идти. Спустя какое-то время, убедившись в характере принцессы, Саран остановился, чтобы обработать ее рану. «Не двигайся». Саран достал бинты и целебную мазь. Из-за постоянных ранений, среди всех его базовых способностей быстрее всего развивалось лечение. Он до сих пор не вложил в него ни единого очка, но способность уже дотянула почти до 50 очков. Кожа девочки была гладкой, как шелк, но по той же причине она была очень нежной. Когда он снял ее туфли, то увидел много мозолей и царапин. Даже неровные камни оставляли на ее коже следы. Ее шелковые руки никогда не испытывали сложной работы, а потому были совершенно не защищены. В итоге тело у нее было хрупким, как у фарфоровой куклы. Малейшие ранения приводили к синякам и кровотечению. Младенцы были очень хрупки, на их коже появлялись красные отпечатки, даже если они касались мягких предметов, а принцесса Анна была как младенец. Даже ее лицо все было в красных следах из-за холодного ветра и снега. К тому моменту, как Саран задрал ее юбку до колена, Чтобы замотать рану, он насчитал почти 30 царапин, синяков и ссадин, а она была в плотной одежде. Саран не мог даже представить, как нужно жить, чтобы быть таким хрупким. По крайней мере, тело у нее было здоровым. Хотя эти ранки быстро появлялись, но и затягивались они тоже довольно быстро. Если бы она в прошлом не тренировалась постоянно и была нездоровым ребенком, то следы держались бы долго. Саран, как опытный искатель приключений, не мог многого просить от принцессы, но когда увидел, в каком она состоянии, то неловко поколебался и сказал: «Может быть, я найду тебе безопасное место, приготовлю достаточно еды и хвороста, а ты пересидишь пару дней, пока я не вернусь?» «Нет», тут же напряглась девушка и схватила его за руку. На ее больших глазах проступили слезы, дрожащим голосом она сказала: «Не оставляй меня, я еще могу идти». Саран вздохнул: «Ладно, тогда давай немного передохнем». Это приключение оказалось особенно трудным для Сарана. Горных троп не существовало, временами ему приходилось голыми руками забираться на скалу высотой в несколько метров, а принцессы Анны не было практически никакого опыта выживания в дикой природе. Не будь она вынослива, Саран бы и не знал, что с ней делать. Они отдыхали недолго, словно беспокоясь, что Саран уйдет без нее. Переведя дух, девушка поднялась и сказала, что может идти дальше. Ее глаза были немного влажными, наверное, она печалилась из-за ситуации, в которую попала. Отвлекшись на что-то, девушка опять поскользнулась и упала лицом в снег. Но в этот раз она не стала подниматься, а рыдала прямо в снег. «Ты в порядке?» – спросил Саран и попытался помочь ей подняться. Но Анна оттолкнула его руку. «Просто брось меня. Продолжай идти. Я бесполезна, я только тебя задерживаю. Сестра, мне так грустно, так страшно». В сердце она все еще была ребенком. Саран присел рядом и вздохнул. Затем он протянул одну руку под ее шею, а другую под коленки и поднял девушку. Теперь, когда заклинания прекратили на нее действовать, он узнал, что весит она килограмм 30, что слегка превышало обычный вес девушек ее возраста. Сила у Сарана была невысока, так что, если ему придется нести ее на себе, взбираясь на гору, то он будет уставать гораздо быстрее. Девушка удивленно вскрикнула, когда Саран поднял ее. «Пойдем». Саран расположил ее за своей спиной и проворчал: «Держись покрепче, я понесу тебя на спине. Хватайся быстрее, если не хочешь, чтобы я ушел без тебя». Анна колебалась секунду, но затем обхватила его руками. Они продолжили идти. В снежную погоду Саран нехотя нес на себе принцессу, вздыхая про себя. Его скорость была снижена вдвое. По щекам девушки катились слезы, но на лице была улыбка. Она плакала и смеялась одновременно, что выглядело очень забавно со стороны. Ветер в горах практически сдувал. Анна невольно прижалась к спине Сарана, периодически сопя из-за слез. После всего случившегося, она еще не могла прийти в себя. Глава 147. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 147. Ледяные птерозавры. Любой, кто хотя бы раз забирался на горы, должен был понимать, насколько это трудно. Саран двигался неустанно, но сильно уставал из-за того, что приходилось тащить вес двух людей. Его предельным весом были 100 кг, после которых постепенно снижалась скорость движения. Хотя телосложение у него было велико, атрибут силы находился всего лишь на уровне 14, как у обычного разнорабочего. 100 кг веса были в терпимой зоне, но скорость потребления энергии значительно повысилась. Ему теперь требовалось гораздо чаще отдыхать, чтобы, на случай столкновения с монстром, у него хватило сил для победы. В обычных условиях искатели приключений старались держать уровень выносливости выше 70%, в идеале было держать на уровне 80%, а лучше 90%. Случайные столкновения в дикой природе – частое явление. Саран не раз сталкивался с противниками на пути, поэтому старался держать выносливость выше 80%. Как только он чувствовал, что начинал уставать, то сразу же останавливался отдохнуть, чтобы поднять уровень энергии до 90%. Хотя здесь обитали не настоящие драконы, а лишь их подвиды, они все равно были чертовски опасны, и Саран не хотел остаться без сил перед столкновением. Время от времени до его носа доносился приятный аромат. Саран не мог понять, чем именно пахнет, но похоже было на цветы. Это было смесью уникального женского аромата и шампуня. Он чувствовал аромат каждый раз, Когда волосы принцессы Анны развевало на ветру и они касались его носа, девушка уже успокоилась и очень тщательно разглядывала уши Сарана. Она не знала почему, но ей очень хотелось их пощупать. Чем больше она их рассматривала, тем больше ей казалось, они слегка заострены. Она даже пощупала собственные, чтобы сверить. Саран время от времени чувствовал спиной два трущихся об него бугорка, после чего Анна тут же одергивалась и краснела от смущения. Она училась этикету и искренне смущалась происходящему. Ветер на вершине горы был настолько же силен, насколько Саран спокоен. Его разум полностью сосредоточился на изучении окружения, особенно неба, потому что ледяные птерозавры могли летать даже в такую погоду и внезапно атаковать свои цели. Временами он чувствовал, как переминается за его спиной девушка, но не обращал на это никакого внимания. Время, проведенное в подземье, полностью отучило его от пошлых мыслей. Все женщины Дроу, что женщины, что дочери, умело очаровывали мужчин. Искусство очарования было главной программой в их обучении, точно как у людей религия и география. Он услышал за воем холодного ветра странный звук. Осторожно опустив девушку на снег, он пробормотал: «Мы почти на месте. Спрячься где-нибудь рядом и не выходи из укрытия». Ледяные птерозавры были одним из подвидов птерозавров. Как и говорило название, они очень напоминали существ доисторической эры Земли. В отличие от драконов, они не были покрыты прочнейшей чешуей, поэтому пробить их защиту было относительно нетрудно, однако они обладали сильными задними конечностями и крыльями с когтями вместо передних, как у летучих мышей. Обычно они собирались небольшими группами в горах, состоящими из самца и двух самок. Птенцы встречались очень редко. У всех драконов были проблемы с размножением. Те же ледяные птерозавры откладывали яйца лишь раз в 3 года, так что очень редко встречались в мире. Ледяной птерозавр — подвид дракона, 4 ранг, стайное существо, уровень вызова, 14, уровень монстра, 17, обладает способностями заклинаниями, высший и низший атрибут, 22 и 10, всего очков атрибутов, 90-100, особенности, укус дракона, ледяное дыхание, атака крылом, сложность, С+. Саран заметил расщелину на вершине горы. Он рассчитал размер и предположил, что ледяной птерозавр в нее поместиться не должен, после чего прошептал девушке: «Спрячься вон там и старайся не шевелиться, чтобы тебя не заметили. Ни при каких обстоятельствах не выходи оттуда, пока я не вернусь. Убийство драконов – опасное дело». Принцесса Анна выглядела несколько взволнована и встревожена одновременно. Она сжала рукоять меча и прошептала: «Не беспокойся, я не испорчу твою охоту». «Хорошо», — кивнул Саран и начал готовиться. Сражение с птерозавром без подготовки все равно что суицид. Атака с неба мгновенно убивала даже профессионала 4-го ранга. Ледяные птерозавры весили примерно 3 тонны, были 7 метров длинные и размах крыльев 5 метров. Их сильные конечности позволяли оттолкнуть даже взрослого мамонта на несколько метров. Никакая броня не имела смысла против такой свирепой силы. Они могли ударом крыла разорвать человека пополам. Ледяные птерозавры обладали силой в районе 20-22 очков, но благодаря размеру и форме конечности их удары были значительно сильнее, чем у других существ с таким же показателем. Однако у всех драконов был недостаток – низкая ловкость. Даже у чистокровных драконов она бывала в районе 10-15 очков, а с такой формой и прочностью тела гибкость была лишь мечтой. Их единственное преимущество в поле ловкости – это полет. Саран достал несколько дротиков. Против драконов не было ничего лучше тяжелого стального оружия. Он прицепил дротики к лямкам на спине, чтобы их можно было легко достать в любой момент, после чего начал готовить остальные инструменты, в основном для создания ловушек. Он достал длинную цепь, к которой прицепил 2 железных шара, по одному с каждой стороны, чтобы отнять у птерозавра возможность взлететь. У драконов была высокая сопротивляемость практически ко всему. Яд на них почти не действовал, так что Саран не хотел тратить дорогущий яд виверны. Он подготовил арбалет и зарядил обычный болт. Убедившись, что все готово, он взглянул на девушку и пошел в путь. «Будь осторожен», — сказала ему Анна в путь. Она хотела сказать что-то еще, но не нашла слов. Когда спина Сарана полностью скрылась за снегопадом, принцесса сжалась, сложила руки перед грудью и опустила голову, взмолившись: «Богиня зимы, прошу, направь его и помоги в бою». Из-за бури на вершине горы видимость была практически нулевой. Ледяные птерозавры охотились не слишком часто в это время года, не больше 2 раз в неделю. Саран не стал использовать скрытность, потому что его следы на снегу все равно были бы заметны, а к гнезду подобраться в любом случае очень сложно. Из-за плохой видимости он двигался на звук. Когда Саран обошел большой валун, то увидел скалу 15 метров высотой, на вершине которой было гигантское гнездо из веток и целых деревьев. В центре его сидел гигантский птерозавр, а рядом два птерозавра поменьше. Он, если не показалось, заметил еще и несколько яиц, а это очень здорово. Если там есть кладка, то вместе птерозавры атаковать не станут, хотя бы один останется защищать яйца. Ледяные птерозавры были серо-белого цвета и обладали превосходным зрением. Отложив яйца, они тщательно наблюдали за окружением. Поэтому они очень быстро обнаружили Сарана и тут же начали проявлять агрессию. Самец издал рев, словно предупреждая, чтобы он ушел. Подвиды драконов не обладали большим интеллектом. Увидев, что Саран не сдвинулся, самец тут же распахнул крылья и взлетел, мгновенно поднявшись на десятки метров. Драконы всегда были агрессивны, однако почти все виды действовали по одной и той же схеме. Птерозавр сделал несколько кругов в воздухе, после чего нырнул вниз, на Сарана, открыв пасть полную острых зубов, и которой тут же повалило облако холода. Больше половины драконов в первую очередь пытаются убить своего противника драконьим дыханием. Птерозавр снижался очень быстро, и только в 10 метрах от земли снова распахнул крылья и взмыл в воздух. Это был ключевой момент в сражении с птерозаврами. Хотя выглядели они как обычные дикие звери, но были чертовски хитрые и опасны. Взрослые птерозавры обычно не опускались на землю, пока их противник не будет убит. Обычно они делали несколько залпов драконьего дыхания, после чего внезапно атаковали крылом, нырнув с огромной высоты, потому как эта атака была сильнейшей в их арсенале. Даже легенды получали серьезный урон от нее, если не успевали среагировать вовремя. Только в отчаянных ситуациях драконы опускались на землю. Следовательно, в первую очередь Саран должен был вынудить зверя опуститься вниз. Однако для этого требовалось пережить ледяное дыхание. Когда его коснулась мерзкая вонь из пасти дракона, он внезапно извернулся и одним движением бросил цепь с двумя шарами. При этом его левая рука покрылась льдом в мгновение ока. И все же, хотя половина его тела успела покрыться льдом, цепь попала точно в шею птерозавра, прежде чем прокрутилась вокруг левого крыла. Это было не самое лучшее попадание, но его хватило. Траектория птерозавра тут же изменилась, и он врезался в холодный камень с высоты больше 10 метров. Эта атака была сильнейшей в арсенале Сарана, ни один его удар не нанес бы столько же урона. Глава 148. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 148. Голову с плеч. Снег разнесло в разные стороны как ударной волной. Саран встряхнулся, чтобы сбросить с себя лед, после чего тут же достал дротик и бросил его в птерозавра. Ледяное дыхание зверя нанесло больше 20 урона холодом. Если бы не малое сопротивление холоду, он бы еще некоторое время двигался с трудом. Важнее всего в сражении с птерозаврами было отнять у них возможность летать. Хотя у Сарана была возможность метнуть дротик в голову зверя, он целился в крыло. Па! Тяжелый дротик прошиб сразу оба крыла зверя и застрял в кости, прибив его к земле. В то время как птерозавр еще визжал от боли, Саран уже замахнулся своим клинком. По черепу дракона быть было нельзя, даже оружие редкого ранга не могло оставить на нем и царапины, поэтому нужно атаковать жизненно важные органы. Все подвиды драконов чертовски живучи, убить их быстро практически невозможно. Даже их органы были защищены настолько, что для этого требовалось особое оружие. Если сравнивать с землей, то у обычного меча были такие же шансы пронзить всю шкуру слона, а потом сердце. Возможно, но настолько маловероятно, что можно не учитывать. Поэтому, вместо того, чтобы атаковать шею зверя, Саран ударил по крылу, отрубив половину. Это ранение не было смертельно, но больше он никогда не полетит. Острый коготь уже летел в направлении головы Сарана, в то время как зубастая пасть пыталась схватить его за шею. Очень опасная ситуация. Узкая шея птерозавра была почти метр длинная и могла повернуться в любом направлении. Фактически слепых зон у них не было. В этот момент сработало рефлекторное уклонение его профессии танцора теней. Рефлексы позволили Сарану ударить по шее дракона с разворота, слегка сдвинув атаку, после чего отскочить назад, и ему удалось избежать укуса, одновременно с этим ударив лбом по челюсти зверя. Раздался болезненный крик, и он принадлежал не Сарану. Саран почувствовал небольшое головокружение из-за силы удара и головную боль. Удар был настолько сильным, что выбил несколько зубов из нижней челюсти птерозавра, но среагируя он хоть на мгновение позже, и лишился бы головы. Затем, внезапно, птерозавр замахал крыльями. Если бы его крылья не были порезаны сараном, был бы создан сильный порыв ветра, но сейчас они лишь беспомощно захлопали, после чего одно из них резко повернулось. Атака крылом. Одна из опаснейших и сильнейших атак драконов. Если спросить у людей, какие мышцы драконов наиболее сильны, то ответы могут разниться. Некоторые скажут, что мышцы задних ног, другие назовут шею или передние лапы. Однако сильнейшие мышцы в крыльях драконов. Их атака крылом была настолько быстра, что наносила режущий урон. Саран ждал этого момента. Хотя ледяные были самыми большими из птерозавров, их атака крылом наименее страшна, потому как требовала особенно много энергии, а потому использовалась редко. Если избежать этого одного попадания, то дальше опасность зверя снизится вдвое. Сверхъестественная ловкость сарана отдала все в этот момент. Он согнулся почти на 90 градусов, избежав удара в жалких миллиметрах. Ветер с воем затрепал его волосы, камни вокруг испещрили когти дракона. В этот же момент саран обхватил меч второй рукой и воткнул его между мышц дракона, резко вертикально опустив. Он разрезал почти полметра плоти. Горячая кровь вылилась на него и даже слегка обожгла. У большинства драконов была кислотная кровь. Все мышцы росли определенной формой, поэтому их было гораздо легче рубить вдоль, а не поперек. Как искусный мясник, саран разрезал плоть дракона. Практически у всех легенд была способность показать слабость, позволяющая проводить примерно такие же атаки, нанося больше урона не самыми сильными атаками. Но саран знал анатомию птерозавров и потому нанес практически 50 единиц режущего урона без этой способности. Когда он откатился по земле, то слегка порезал руки об острый лед, но не обращая внимания тут же подскочил на ноги. Затем он услышал рев позади, еще один птерозавр заходил в атаку. Когда самец попал в опасное положение, самки начали беспокоиться и одна из них тут же бросилась на сарана. Он мгновенно достал копье и метнул его не целясь. Времени на это не было, пришлось положиться на интуицию. И тяжелый дротик вошел дракону в живот. Птерозавриха издала вой и сбилась с пути, в то время как на сарана уже летели когти. Он засиял тусклым магическим светом и мгновенно покрылся каменной кожей. Драконьи когти откинули его на 3 метра, но не нанесли серьезного урона. Третий птерозавр тоже взлетел. Видимо, последняя самка решила, что их противник оказался сильнее, чем можно было ожидать. Она прекратила охранять яйца и бросилась на него с ревом. Фвущ! Саран выстрелил из арбалета и тут же прыгнул за камень. Он рукой стер кровь, текущую из рта, после чего поднял последний дротик и, перепрыгивая камень, за которым скрывался, метнул его в ту же самку, в которую бросил прошлый дротик. Он хотел, чтобы она тоже спустилась на землю, раз не мог атаковать другую, потому как та снова кружила в небе. Это означало, что у сарана около 30 секунд, прежде чем вторая самка снова атакует с неба. Па! Второй дротик вонзился в птерозавриху, в этот раз в крыло. Ее повело и она начала снижаться. Подвиды драконов очень живучие, их базовый прирост здоровья равнялся 12 за уровень, поэтому даже у самых слабых было не меньше 300 очков здоровья, как у легендарных воинов. Если не было возможности нанести критический удар, оставалось только постепенно снижать уровень здоровья. Теневой удар. Саран издал рев и вскрыл брюхо самцу, сразу после чего запрыгнул ему на спину. Птерозавр тут же начал извиваться, пытаясь его стряхнуть, но саран использовал всю свою силу. Его пальцы даже оставили впадину в спине зверя, когда он зацепился. А затем, схватив мачете обеими руками, он рубанул вниз тяжелым ударом скомбинированным с теневым ударом, нанесенным между позвонков. Голова ледяного птерозавра была отрублена по самые плечи, кровь фонтаном облила сарана с головы до ног. Перед его глазами появились строки. Активирован теневой удар. Активирован тяжелый рубящий удар. Вы нанесли 85 рубящего урона. Критический удар. Сработал эффект пронзания брони. Противник успешно обезглавлен. Цель провалила бросок на спасение. Мгновенная смерть. Гигантское тело ледяного птерозавра повалилось на землю. Даже несмотря на сотни очков здоровья, зверь был мертв. Его тело все еще дергалось, как у мертвой курицы, кровь пульсируя фонтанировала из обрубка шеи. Самки издали рев, та, что еще была в небе, бросилась вниз. Однако в этот раз у сарана не было возможности уклониться. После такого выброса силы он попал в уязвимое положение. Он был открыт броску с неба летающей самки, а та, в которую метнул два копья, уже разинула пасть и бросилась на него. Глубоко вдохнув, Саран кувыркнулся назад, нырнув в тень, оставленную телом мертвого птерозавра, и испарился. Скрытность. Теневой прыжок. Контуры Сарана расплылись, и он исчез. Самка, бросившаяся с неба, оставила глубокие порезы в плоти мертвого самца и камни. Если бы Саран все еще был так, она бы вскрыла ему внутренности. Тень за камнем в 20 метрах от того места исказилась и приняла очертания Сарана. Он поднял палец и выпустил несколько мистических снарядов, с тусклым магическим сиянием вонзившимся в обеих оставшихся птерозаврих. Урона, естественно, нанесло немного. Страх против драконов был почти бесполезен, так что нынешний набор заклинаний Сарана был слишком слаб против таких противников. Однако он не паниковал. Глубоко вдохнув, Саран выскочил из укрытия и бросился к раненой птерозаврихе. На бегу его пальцы окутал темно-красный туман, а стоило ему прикоснуться к ней, как его лицо тут же вернуло себе краски. Касание вампира. Ранения Сарана мгновенно затянулись до состояния незначительных, а птерозавриха, которой он коснулся, издала протяжный вой и стала гораздо менее энергичной. Глава 149. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 149. Второй раунд. Среди заклинаний низшего ранга было два мощных касания. Первым было касание вампира, выкачивающие очки здоровья из противников чародея. Вторым было касание гуля, от которого, если не пройти проверку телосложения, сразу же наступит паралич. Поглотив больше 30 очков здоровья, Саран мгновенно восстановился от ранений, обморожение его левой руки почти прошло. Заклинания ветви некромантов были очень полезны в бою. Из-за этого урона первая птерозавриха сильно замедлилась. Теневой удар. Профессия разбойника Сарана была 9 уровня. Он мог наносить 9 теневых ударов в сутки, каждый из которых добавлял дополнительные 9 очков урона коррозии. Конечно, в сравнении с уроном мачете Сарана это была мелочь, однако урон коррозии игнорировал любую защиту и сразу бил по здоровью. Теневой удар. Обе атаки не только пронзили шкуру зверя, но и разошлись синими пятнами вокруг, кровеносные сосуды иссохли и отмерли. Теневая энергия была очень едкой. Она наносила урон не только противникам, но и тому, кто ее использовал. Поэтому многим использующим теневую магию приходилось превращаться в полутеневых существ из-за ошибок в экспериментах. Разбойники в этом плане были в безопасности, потому как постепенно сами сливались с тенями. Раздался визг. Саран уклонился и кувыркнулся по камням. Выглядело это движение не очень ловко, с таким же успехом со скалы мог покатиться перевернувшийся осел, но Саран не обращал внимания на красоту своих приемов, ему важнее была их эффективность. Любой боец знал, что в бою любая заминка может стоить жизни. Терять жизнь ради грациозности было очень глупо, смерть все равно не будет грациозной. Он глубоко вдохнул, наполняя свои мышцы живительным кислородом. Благодаря особой технике дыхания увеличился приток адреналина в кровь, его глаза налились кровью, а зрачки расширились в 1,5 раза. Это не было сверхъестественной способностью, скорее использованием человеческого тела до его пределов. Саран оставался в полном рассудке, в то время как воины ярости, используя похожие техники, выбрасывали в кровь в разы больше адреналина и бросались в бой, несмотря на последствия. Самым заметным из подобных классов был варвар. Когда легендарный варвар активировал состояние берсерка, радужная оболочка практически исчезала. В этот момент их реакция становилась невероятно быстрой, а сердце стучало не только быстро, но и с громкостью громового барабана. Когда он бросился вперед, его сердце стало биться практически в 2 раза быстрее. Для поддержания этой техники требовался высокий показатель телосложения, иначе могли полопаться кровеносные сосуды. Поэтому большинство воинов ярости умирали в относительно раннем возрасте. Их телосложение, каким бы высоким ни было, не справлялось с такими нагрузками. Саран направил кучу очков в телосложение, поэтому мог использовать эту технику, не беспокоясь. Обезглавливание. Он запрыгнул на спину первой птерозаврихи, на лету изгибаясь на уровне поясницы и занося мощную рубящую атаку. Полагаясь на свою сверхчеловеческую ловкость, он использовал собственное тело как рычаг, чтобы нанести чудовищной по силе тяжелый рубящий удар. Перед его глаза появились новые строки. Активирован теневой удар. Активирован тяжелый рубящий удар. Вы нанесли 72 рубящего урона. Критический удар. Сработал эффект пронзания брони. Противник успешно обезглавлен. Цель провалила бросок на спасение, тяжелое кровотечение. Острый клинок сарана вошел в шею птерозавра как в масло, но попал не между позвонков, а точно в позвоночный диск. От резко остановившегося удара такой силы у сарана занемели запястья. С 14 очками силы саран не мог поразить драконьи кости, однако и так он нанес своей цели серьезный урон. Кровь начала хлыстать фонтаном, птерозавриха издавала захлебывающийся в крови вой, все еще пытаясь стряхнуть с себя сарана. Па! Каменная кожа сарана получила еще один удар, предсмертные взмахи крыльев задели его, и он почувствовал, как хрустнуло несколько ребер. Его почти стошнило кровью, но он проглотил ее. Птерозавриха, половина шеи которой была отрублена, была ранена куда серьезнее. С такой скоростью потери крови она дышала все слабее и слабее. Осталась еще одна. Саран, опираясь на звук и не оглядываясь, еще раз использовал понимание скрытности и растворился в тенях. В тот же момент, как в том месте, где он стоял, пролетел коготь, оставив в камне борозды 10 сантиметров глубиной. У птерозавров когти острее и прочнее любого металлического клинка, броня сарана не задержит их и на секунду, только каменная кожа немного снизит урон. Как только атака провалилась, последняя птерозавриха взмыла вверх. Но когда она пролетала мимо валуна, из-за него неожиданно выпрыгнул саран и запрыгнул зверю на спину, нанося один удар клинком по шее вслед за другим. Она еще была в воздухе и не могла отбиваться крыльями, в то время как он наносил легкие удары один за другим. Она виляла всем телом, пытаясь его сбросить, поэтому он старался бить только по мягким тканям, чтобы его клинок не застрял в костях. Ему удалось вскрыть артерию зверя, и она в полете оставила за собой кровавую полосу. Однако затем наступил критический момент. Птерозавриха сложила крылья, и саран не преминул воспользоваться шансом. Он, вкладывая силу всего своего тела, нанес тяжелый рубящий удар точно в основание шеи умирающего дракона. Лезвие вошло наполовину, за мгновение до того, как он вытащил его и нанес такой же удар в то же самое место. Перед его глазами появились новые строки. Активирован теневой удар. Активирован тяжелый рубящий удар. Вы нанесли 72 рубящего урона. Критический удар. Сработал эффект пронзания брони. Противник успешно обезглавлен. Цель провалила бросок на спасение. Тяжелое кровотечение. Бой завершен. Это сражение позволило вам получить новое понимание тяжелого рубящего удара. Саран, спрыгнув с падающего птерозавра и перекатившись, сел на колени, прежде чем его обдало волной воздуха, разошедшейся от последнего противника, рухнувшего на землю. Вместо того, чтобы отправиться собирать трофей, саран с трудом поднялся и снял с себя одежду. В его груди была заметная вмятина от удара крылом. К счастью, основной урон заблокировала каменная кожа, и его легкие не были пробиты. Если бы сломанное ребро пробило его легкое, он бы тут же лишился 30% силы. Хфф. Саран, стиснув зубы и застонав, вправил сломанные ребра, после чего сел на снег и какое-то время отдыхал. Временами дробящие удары были серьезнее колющих, особенно если травма наносилась голове. В прошлом он любил использовать дробящее оружие против противников в тяжелых доспехах, потому как, если у цели была низкая стойкость, один удар вызывал мгновенное головокружение. Обычно колющими ударами противникам в тяжелых доспехах не нанести смертельного ранения, поэтому оставалось только медленно наносить им раны в открытые места или превосходить силой, нанося мощные удары дробящим оружием, как, например, получил крылом саран по груди. Саран прочитал всю информацию, полученную в бою, после чего медленно поднялся и пошел изучать свою добычу. Сперва он снял шкуру со всех птерозавров, потому как драконья шкура была очень ценным материалом для брони редкого ранга и продавалась за большую цену. Мясо птерозавров есть было нельзя. Даже саран со своим огромным телосложением едва мог потреблять подобные, а обычные люди умрут от яда, даже если его обработать. С другой стороны, оно обладало охлаждающими свойствами и как-то применялось в медицине. Саран помнил, что один игрок, посвятивший себя традиционной медицине, написал трактат с методами использования всех видов драконьего мяса и крови. Например, он помнил строки. Мясо ледяного птерозавра обладает эффектом великого охлаждения и содержит в себе охлаждающий токсин, который, попадая в печень, легкие и почки в небольшом количестве, может добавить эффект свежесть. Совмещаясь с сущностью ян в почках, он разогревает тело и укрепляет мышцы, а также успокаивает печень и улучшает зрение. Людям со слабыми желудками не следует потреблять его, иначе это вызовет недомогание и может привести к смерти. Но даже с сильным желудком не рекомендуется потребление в больших количествах. Женщинам во время месячных потреблять не следует, это может привести к серьезной кровопотере и смерти. То был игрок, полностью посвятивший себя любимому делу и потому обожаемый многими. Насколько помнил Саран, то был единственный, кто достиг 600 уровня способности лечения, практически сделав лечение своей профессией. При помощи лечения он добивался такого же эффекта, как жрецы со своими божественными заклинаниями. Кроме того, он был известным гурманом, посетившим практически каждый уголок мира и исследовавший медицинские свойства тысяч трав и животных. Его трактаты были популярны как среди врачей, так и среди гурманов. Слухи гласят, что из-за его тяги пробовать все, что попадется под руку, телосложение доктора упало с 18 до 12, и даже божественные силы не могли восстановить утраченные очки. В итоге он умер смертью при загадочных обстоятельствах, но, как казалось Сарану, ему просто наконец-то не повезло, и он съел что-то реально ядовитое. По крайней мере, он умер, занимаясь тем, что ему нравилось. Саран вырезал некоторые внутренности птерозавров, которые можно было использовать как материалы в различных ремеслах. Драконья кровь была важна в низкоуровневой алхимии для написания свитков, однако дороже всего стоил драконий позвоночник, который можно было продать примерно за 1000 золотых. В итоге он собрал достаточно материалов, чтобы серьезно заняться алхимией и написанием свитков. Глава 150, перевод на русский, Вжиикк, Абыздоминатион, Власть бездны, глава 150, Наследник. Ледяные птерозавры были гигантским. Самец весил больше 3 тонн, самки около 2. Потому как Саран был один, оставалось только выбрать самые дорогие части и убрать их в многомерный мешок. Обычно группы искателей приключений состояли из 5-6 человек, такие могли унести практически всю добычу. К сожалению, в этом мире не было предметов с безграничным запасом места. Ближайшие к подобному, из того, что видел Саран, это 30-футовая рукавица хранения. Единственными, чей вещмешок не был ограничен, были легендарные чародеи, которые, как и боги, способны открывать целые измерения, чтобы хранить в них свою добычу. Саран был весь в крови, частично в своей. Он решил отдохнуть, а заодно почистить одежду. Поднял руку и щелкнул пальцами, после чего следы крови постепенно исчезли, оставив за собой лишь легкий запах крови. Заклинания нулевого уровня были очень практичны в подобных ситуациях и помогали решить повседневные проблемы. Во время поиска приключений в дикой местности, разбойники обычно самые грязные из группы, потому что им, таясь и частенько пробираясь на четвереньках, приходится разведывать территорию. Заботы о внешнем виде уходят на второй план. Если нужно залечь в грязь, то сделать это надо не раздумывая, любая заминка смерти подобна. Даже если придется лечь в экскременты, ничего не поделать. Следующими по грязности профессиями были бойцы ближнего и дальнего боя. Временами им тоже приходилось брать на себя роль разведчиков. Только чародеи всегда оставались в чистом виде.